Израилю, не буду более прощать его. Приспел, значит, пришел. Конец народу моему. Израиль уточнился. Израиль, написано дальше, чем он живет. Третий стих. Песни чертога в тот день обратятся в рыдания, говорит Господь Бог. Много будет трупов на всяком месте, будут бросать их молча. Это говорит о том, что бедствие, которое будет столько трупов, что их будет бросать и будет молча. Я понимаю, что даже не будет и оплакивания. И дальше Бог обращается. Обращается все же к народу. Посмотрите, что он говорит. Выслушай. Выслушайте это. И кто именно? Алчущие поглотить бедных и погубить нищих. Выслушайте это. Те алчущие, жаждущие поглотить бедных и нищих. Возможно, это бедные и нищие в физическом плане, и мы, ну, в социальном плане мы видим, вы, которые говорите, когда пройдет новолуние, то есть ожидаете время, когда сейчас я начну этим заниматься. Суббота пройдет, чтобы открывать житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикли и обманывать неверными весами. Посмотрите, то есть делать зло, делать неправду. Люди задумывают и ждут этого времени, когда это совершить. Знаете, это похоже на сегодняшнее время, когда люди живут достичь высот, они для этого наступают друг на друга, один другого подсиживают. В компаниях имеют 2-3, может быть и более бухгалтерий, зарплата белая, зарплата темная, пользуются дешевой силой рабочей. Одни пришли, жалуются, говорят, пошли там трудиться, где набирают, и за какую-то маленькую плату работают. Ну и ее, говорит, не платят, 3 дня отработали, сколько там, 700 рублей получил, говорит, а работал, бетон долбил, говорит, мучился, с тяжелой работы, вернее, работал. Мучился и получил немножко, и слышит, говорит, хозяин, что он созванится с другим таким же предпринимателем, который радуется, что там хвалится, что он за маленькую плату много дней использовал рабочих, а заплатил всего лишь 1000 рублей. Маленькую плату заплатил. Дорогие друзья, сегодня время такое, когда люди ищут работу, а другие пользуются этим. И знаете, это может быть сегодня среди нас, детей Божьих, потому что Бог обращается к народу Божьему. Через Амоса, пророка, он обращается к нему и говорит, посмотри, покупают неимущих за серебро, бедных за пару обуви, высевки из хлеба продают, то, что еще не созрело, они уже продают. Показано беззаконие. Беззаконие народа, народа Божьего. И Господь говорит, клялся Господь славу Иакова. Поистине вовеки не забуду ни одного из дел этих. Не забуду. Не поколеблется ли от этого земля, и не восплачет ли каждый живущий на ней? Взволнуется вся она, как река, и будет подниматься и опускаться, как река египетская. Вся земля взволнуется, вся земля придет в движение. И будет тот день, говорит Господь, произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня. Будет что-то страшное, что люди поймут и начнут нуждаться, искать. И я обращу праздники ваши в сетование, и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла вретящие, и плешь на всякую голову, и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет, как горький день. Посмотрите, что праздники в сетовании. Не будет праздников. И сегодня похоже, очень похоже, нету праздников. И тот праздник, который особо мы всегда радовались ему, мы не могли собраться вместе. Дорогие друзья, сегодня Господь обращается. Возложу на все чресла вретище и плешь на всякую голову и произведу в стране плач, как о единственном сыне. Как о единственном сыне. Нет, это именно если у человека есть единственный сын, и произошло потеря, и он вот плачет, он у него был единственный, его нету. Такой будет плач, такое будет горе. И посмотрите, что дальше. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод. Пошлю на землю голод. И посмотрите, какой голод. Ни хлеба и ни воды, а жажду слышать слов Господних. И 12 стих говорит, будут ходить от моря до моря, скитаться от севера к востоку, ища слово Господа, и не найдут. Очень тяжело себе представить, как это будут ходить от моря до моря. Это же ведь очень тяжело в то время. От севера к востоку будут скитаться, искать, и не найдут слов Господних. Но знаете, сегодня более понятно. Сегодня просторы интернета пока открыты, и люди скитаются, бегают и там, и там. Но знаете, в чем проблема? Нет, пища есть и там, и оттуда мы можем подпитаться. Но если мы не питаемся в том доме, где Господь нас поставил, если мы оттуда не питаемся, то, что Господь говорит сегодня к этой общине, а Он говорит именно через проповедующих, через тех, кого Он ставит, то сколько бы мы ни бегали по всем краям земли, мы не услышим для себя лично слово, которое бы нас животворило, которое бы нас давало силу двигаться, которое нас взращивало бы, которое нас укрепляло, потому что мы не питаемся там, где нас Бог призвал. Мы не служим и не трудимся там. Дорогие друзья, это слово сегодня к нам. Я даже думаю, оно, наверное, к каждой личной общине, каждой той поместной церкви, где Господь собрал детей своих и держит как церковь свою. Вы, говорит, тело мое, я ваша глава. Если Он собрал, Он там питает, Он там укрепляет, Он там взращивает. Наверное, нам неприятно, когда наши дети начинают питаться у соседей там, а домой приходят, а мам, я уже покушал. Наверное, мы бы себя чувствовали неприятно. Да, взрослые уже, наверное, могут так себе позволять, и, может быть, мы уже более спокойно на это смотрим. Но все-таки, когда хозяйка готовит дома, она ждет мужа, ждет детей, чтобы их напитать. Приходишь, там готова пища, горячая все, а ты говоришь, не хочу. Я уже сытый. Меня покормили, и там неплохо. Больно хозяйке? Больно, конечно. Она ждала, старалась, готовила. Так же и в поместной церкви, когда Бог дает, готовит, старается, а дети его, куда он призвал, ходят по другим, питаются там. И посмотрите, каков итог. Посмотрите, о чем дальше говорится 13-14 стих о будущем поколении. Дорогие братья и сестры, услышьте сейчас это слово. Оно говорится о будущем поколении. В тот день истаивать будет от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят: «Жив Бог твой Дан!» И жив путь в Версавии, они падут и уже не встанут. Посмотрите, они жаждать будут. Истаивать будут. Жаждать будут. Но посмотрите, чего? Чем они будут жить? Грехом самарийским. Клянутся. Да, и говоря: «Жив Бог твой Дан». С маленькой буквы. Это Бог идол. Идол этого мира сегодня. И этот идол, он сегодня действительно есть. Карьеризм. Сегодня люди приходят и говорят: без образования никуда. Все. Образование сегодня диктует все. Это есть тот Бог, без которого человек, кажется, жить не будет. Какое у тебя будущее без образования? Ты что? Дорогие друзья, это ли важно? Это ли важно сегодня? Или сегодня важно, чтобы Господь слышать Бога? О чем пророк и говорит? О чем Бог говорит через пророка? Жаждать будете и не найдете. Почему? Потому что цели ваши были переменены. Вы искали сегодня здесь богатство, обогащение, неправду. Посеяли в детях, а дети будут жить ценностями века этого. Дорогие друзья, сегодня слово, которое Господь говорит, оно говорится к нам. Сегодня нам нужно понять, что же все же ценно. Ценно слышать Слово Божие, которое живо и действенно, которое острее обоюда острого меча, проникает до глубины души и духа, составов мозгов, и судит намерения и помышления сердечные. То слово, которое животворит, которое действительно хлеб. Христос сказал искусителю, когда он его искушал: не хлебом единым жив человек. Не только этим сегодня образованием будет жив человек, но Словом Божьим, но Словом Господним будет жив человек. Оно животворит, оно дает жизнь вечную веру в Иисуса Христа. Поэтому Христос и начинает свою проповедь: приблизилось к вам Царство Божие, исполнилось время. Евангелие Царства Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Дорогие братья и сестры, сегодня время благоприятное. Давайте не будем ждать, когда мы будем искать, или когда уже наступит это бедствие, оно уже наступило. Время близко, я не знаю. Мы все ждем, что вот скоро снимется карантин. А снимется ли он? Изменится ли? Мы не знаем. Когда написано, начнутся стихии, они уже не закончатся, они будут увеличиваться. Мы не знаем. Время действительно близко, оно уже 2000 лет как близко. Но приход Иисуса Христа тоже близок. Мы опять же не знаем. Написано, как тать ночью, неожиданно это придет. Никто не будет ждать, будут жить, кушать, продавать, покупать. Будет свобода такая. А он раз и придет. Тогда, когда они будут ждать. А Христос учит: бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Он учит учеников. Он учит детей сегодня своих так. И сегодня это слово к нам. Не пренебрегайте словом, которое сегодня Бог дает из поместной церкви. Будьте внимательны, слушайте, что Он сегодня говорит. Не считайте, что я уже сыт, и я уже все получил. Если Бог дает в поместную церковь слово, Он дает лично нам, лично общине. Он может давать и из других нам церквей, и из других уст проповедующих, но они проповедуют для той церкви. А в нашей поместной церкви Бог проповедует для нас, для детей своих, там, где Он собрал эту церковь. И Он говорит то, что сегодня надобно нам. Братья и сестры, очень вас люблю. Давайте будем внимательны. Внимательны к чему? К Слову Божьему. Что сегодня говорит? Если Он обличает нас сегодня о неправде всякой, которую мы совершать можем или совершаем, давайте мы ее сегодня принесем, не будем откладывать на завтра. Наши дети видят. Наши дети вербально очень маленький процент, что принимают. Они принимают от жизни нашей. Колоссальное, большое количество это от жизни, от поведения. Даже если мы пытаемся его не показывать, оно все равно проявляется, они видят. Они видят, когда мы молчим друг с другом, муж с женой. Они это видят. Они понимают, что-то произошло. И они это больше принимают, чем мы будем слова какие-то говорить. Давайте меняться. Давайте меняться сегодня. Да благословит нас в этом Господь, детей Божьих, и вас, и меня. Аминь.